В самом деле, мисс Голови, вы должны понимать, что нигде вам не будет лучше, нежели в наших рядах. Будьте любезны, выдайте мне материалы для серии «Часовой механизм», и я откланяюсь. Дела ждут. Вы все время говорите «мы наши ряды», — фыркнула Сабрина, открывая встроенный в стену сейф и доставая из него кейс с документами. Почему бы не быть откровенным и не говорить «я мне», ведь вы лидер этих людей, несомненно их направляете. Или дело в том, что правы те яйцеголовые, называвшие свет первой экосистемой с нейронной подоплекой, телепатия и все такое, и когда говорю с вами, на самом деле я разговариваю с обществом в целом, со всеми остальными зараженными. Уже не скрывая веселья в голосе, Сабрина подошла к столу и толкнула по гладкой поверхности чемоданчик к Мерсеру. Или ваше тайное общество организовано по более стандартным схемам, масонская ложа там, собрание иллюминатов местного пошиба. Любопытно, какое место в вашей иерархии я могла бы занять. Если хотите, можете называть нас что ассоциацией возрождения, что клубом читающих межстрок, что олимпийцами, да вообще как угодно, спокойно ответил Алекс, берясь за ручку кейса. Нас есть определяющие суть идеи, но имени у нас нет. Нет у нашего братства и знамен, и табель о рангах. Дифференциация, если и существует, то по биологическому признаку, пропускной информационной способности, на текущий момент никак себя не проявляет. Для меня важны все, мисс Голови, ибо бесполезные должности среди агентов правительства, дозора и гентик я не держу. Ясно, — мигом поскушнело лицом Сабрина. Просто альтернатива совету директоров, в котором я сейчас состою. Такие же пустые разговоры о том, насколько бездушные шестеренки важны для корпораций, дабы они вертелись чуть охотнее. А я-то надеялась, что работа с вами принесет какой-нибудь ценный, непередаваемый опыт. Мерсер немигающим взором матрицы уставился на нее. Вы все делаете вид, мисс Голови, что хотите получить отсрочку в рассмотрении моего предложения. Наконец усмехнулся он, положив кейс обратно на стол и складывая руки за спиной. Буду сопротивляться по инерции, — беспечно согласилась Сабрина, тонко улыбнувшись. В конце концов, что я за женщина, если не могу позволить себе поломаться и состроить недотрогу, когда пожелаю? И что может быть лучшим обозначением независимости, нежели создать впечатление, что эта ваша организация во мне нуждается, а не я в ней? Даже если Сабрина уклоняется от четкого ответа, исполняя одной только ей важные ритуалы, этот разговор затянулся. Отошел от оптимальной линии, — подумал Алекс. Слишком много было сказано, почему, согласно которым Мерсер собирается делать то, что собирался, и хочет втянуть в это замфиндиректора Гентик. Между тем, тот же Фернбак советовал для ведущей роли убеждения говорить не почему, а как именно план собираются воплощать в жизнь. Для делового человека вроде Сабрины этот совет был даже более актуален. Словно прочитав мысли собеседника, она доверительно наклонила голову. «Что-то мы с вами на слишком уж возвышенных тонах беседуем. Предлагаю, с одной стороны, перейти на «ты», что вы наверняка практикуете со своими подчиненными. Вы ведь до визита узнали меня достаточно, чтобы таковой в будущем считать, а потому я была с вами, ну, знакома заочно». Обдумав ее предложение, Алекс кивнул. «Допустим. Во-вторых, мне нужно точно уяснить, что от меня потребуется в ходе работы». Неопределенно махнула рукой в воздухе Сабрина, в качестве человека этого нового образца, работающего на других развитых и на вас, доктор Мерсер. «Александр, лично. Прежде всего, я не осуществляю контроля над другими целиком самостоятельными членами разума Улья», — принялся объяснять мужчина. «Телепатия наша своеобразная, про нее вы нигде не вычитаете, да и обозначить ее при помощи описания стандартных каналов восприятия сложновато будет. Что мысленные мои приказания, что отданные в более привычной форме, выполняются добровольно, пока что прецедентов с нарушением секретности, санкциями в отношении проневинившихся не было. Перед каждым обновленным человеком ставится спектр задач, обстоятельно он готовится к их исполнению, черпая накопленные инфосферой знания и по совместительству выполняя должностные обязанности лица, которым он является в видимой для гентика и дозора жизни. Ученые проводят незадокументированные опыты, военные покрывают их и обеспечивают материалами. В Нью-Йорке, куда ни посмотри, везде находятся мои люди. Лишь самые высокие посты остаются незатронутыми. Но и совсем без них я обойтись не могу. Кто-то должен рассматривать общую картину, пока остальные сосредоточены на своих менее глобальных задачах, Кто-то должен шпионить в высших кругах и отслеживать их вялые телодвижения. Да, Сабрина, строго подтвердил Мерсер, когда она собралась что-то возразить на его слова. Если люди на моей службе когда-нибудь и встретятся в открытом бою с людьми Старого Мира, то случится это не завтра и не через месяц. На сегодняшний день вынос танков и революционно-подрывная работа исключительно моя прерогатива. Это работа публичной фигуры, поддерживаемой, чтобы Минобороны не расслаблялась и концентрировалась на моей персоне, а не на смутных подозрениях, будто в их системы проникли некто отличные как от русских, так и от китайских агентов. Что же до финансового директора Гентик, должность которого Сабрина Голови в скорости обязательно займет, ибо тот скончается в силу естественных причин. Усмехнулся Алекс, глядя в окно, за которым расцветала непривычно холодная для восточного побережья весна. В финансисте я хочу видеть, как и в любом другом развитом, своего соратника, продолжение общего дела, а не безмозглое орудие. Не считая направления активов на нужные мне ветки исследования и обоснования этого перед советом директоров, его первым заданием я собирался сделать подготовку общественного мнения. Необходимо слить бунтарям с Гуэрой во главе маловажные, но пронзительные подробности экспериментов корпораций, а также статистику издержек, которые Гентик и Дозор несут из-за моего якобы активного им противодействия. Ее холеное лицо сморщилось, будто Мерсер заставил Голови целиком лимон сживать. Этот священник был больной темой для чинов-руководителей. Заработав себе имя еще во время окончания первой вспышки, Луис обрел слишком большой вес среди общественных движений, стал слишком значимой фигурой, чтобы казнить его или устраивать тихое исчезновение. Сделавшись мучеником, носящий крест и белый воротник грозил окончательно разрушить хрупкую иллюзию заботы о гражданах США, что кое-как была возведена корпорацией под лозунги про общее благо после погромов на Статине. «Вы хотите, чтобы я слила этим повстанцам?» Презрение в голосе Сабрины чувствовалось так отчетливо, что его, казалось, ломтями нарезать можно было, данные Гентик, составляющие корпоративную и государственную тайну. «Не рановато ли заводить прикормленных обожателей? Рано или поздно придется», — подтвердил Алекс. «Гуэра для начала будет в самый раз, но волноваться не стоит. Необходимость в Луисе и его людях лишь временная. Он послужит лишь простым инициатором запуска, а после Дозору будет дозволено показать свое превосходство над бунтовщиками». Они немного помолчали, после чего Сабрина, маска непосредственности и управления положением которой ощутимо дала слабину, спросила растерянно: «Все же, Гуэра, что он подумает, когда увидит наши сводки? И если он расскажет людям, разве будет это полезно для имиджа Зевса? Он не станет душой болеть за меня, верно, но и против не будет», — коротко ответил Мерсер. Затем дал более развернутый ответ. «Акценты сместятся с моей виновности в катастрофе, что обрушилось на его родной город, на Гентик и правительство. Священник уверует, что я куда меньшая угроза, к тому же, я якобы терпеть не могу палачей из Дозора, и Гуэре этого будет достаточно, чтобы пустить слухи, будто Зевс не так плох, каким его выставляют. Противоположный центр силы станет для людей, многие из которых видят в заведующем Нью-Брайтоном единственное вменяемое лицо по эту сторону кордона, более привлекательным. А это напрямую связано с моим более далеко идущим планом. Тогда почему просто не запудрить ему мозги и не присоединить к своей дружной компании, сделать одним из агентов?» Всерьез заинтересовалась Голови. «Или что-то не так с его генокодом?» «Отнюдь. Вирусу нет дела до мутаций или даже генетических увечий, отхода от привычных форм, если организм уже полностью сформирован. Если он миновал стадию интенсивного роста», — покачал головой Алекс. «Делать Гуэру развитым я не собираюсь, на первом этапе плана не собираюсь, по той же причине, что и доктора Лангхэма». Сабрина задумалась, но лишь на мгновение. Ведущих сотрудников Гентик она знала поименно и лично. Бенджамин Лангхэм, припоминаю, его работы о смене полифагии на зоофагию видов, образованных вирусом, были оценены советом как изобретательные и стоящие выделения дополнительных средств. Так чем он не угодил, чтобы не рассматривать его кандидатуру для вербовки? Он, несомненно, в ином случае мог бы послужить моему делу. Он умен и изобретателен, а неудобное с точки зрения вербовки направление, в котором проистекает его научная деятельность, тоже проблемой не будет. Наши технологии не используют какую-либо электронику и металл, но при этом не менее эффективны, чем искусственные аналоги. Обход всевозможных защитных систем для нас не так уж и сложен, хоть и может быть времязатратным, Алекс указал в сторону двери, как бы намекая на протоколы безопасности объекта, где они вдвоем находились. Дело в другом, Лангхэм всего лишь плохой человек, в отличие от нас, Гуйра же просто хороший человек. Когда другой верующий в качестве ободряющей фразы изберет «я помолюсь за тебя», Луис скажет «я помогу тебе». К сожалению, вполне искренне посетовал Мерсер, моему делу не подходят ни люди плохие, ни хорошие, как не нужно мне проявление несдержанных чувств и фанатичных идеалов, когда дело касается человеческого ресурса. Мне не нужны люди, которые смотрят со злорадством, как гибнут их собратья в клетках, а также которые не могут это проигнорировать, начинают действовать во всю полноту сил, пытаясь спасти несчастных, и в итоге сами уже оказываются за решеткой. Что мне нужно от партнеров, так это целесообразность. Неужели? Глаза Сабрины с насмешкой блеснули отсветом камина. Это то единственное, что привлекает вас в деловых партнерах. Повторюсь, но да, к сожалению, предпочтя не заметить ее игривого тона, ответил Алекс. До завершения стадии Нью-Йорк Зеро наша работа – это коварство и изобретательность, притворство и ассимиляция знания. Неважно, плох или хорош человек с точки зрения общепринятой морали, если в нем имеется зерно рациональности, если он может обратить свои убеждения и странные причуды перед лицом общего дела, он будет мне необходим. Ну, вы же знаете эти приторные сказки, которым кинематограф и те же писаки испокон веков пичкали народные массы. Алекс, облокотившись о стол, недовольно нахмурился. Сказки о том, как человек, ведомый долгом перед обществом, осознает силу любви и дружбы, осознает, что не только сухой расчет необходим для спасения мира, понимает, что люди значат друг для друга и что значит видеть для них лучшее будущее. Вот только выдумка все это, именно что веселые сказки, призывающие надеяться, будто их маленькие уютные зоны комфорта неприкосновенны, что-то да значит, отрезал Мерсер. Всегда те, кто спасал мир, имели право руководствоваться одним лишь расчетом, сухим, трезвым, злым. Карибский кризис предотвратил лишь конструктивный диалог между лидерами держав, а не призывы к миру и истерики по поводу ядерной зимы. Несколько распалившись, Мерсер сжал кулаки на столешнице, отчего она жалобно заскрипела. Поставьте того же Достоевского руководить целым биомом, посмотрел бы, во что в кратчайшие сроки трансформировались бы его высказывания про несоответствие цели и средств. Их рассуждения бессмысленны, ибо не должен иметь смысла предмет их рассуждения. Заметив, что Сабрина молча смотрит на него, скрестив руки на груди, и особого энтузиазма в поддержании беседы не демонстрирует, Алекс оборвал себя на полуслове. Вы совершенно не знаете, какую тему для разговора с дамой следует выбирать, доктор Мерсер, вновь перейдя на тон скучающего официоза, резюмировала Голови. Да, водится за мной такой недостаток, признал с усмешкой мужчина, отмечая, что его собеседница опять перешла на «вы», будто заново возводя барьер непонимания друг друга. Приняв правила игры, Алекс, в свою очередь, бесстрастно отметил. Однако у вас я засиделся, мисс Голови, Мерсер вновь ухватился за рукоятку кейса. Не думал, что столько придется вас уговаривать. А я-то к вам пришел, имея в голове знание, что ваш разум непременно будет принадлежать нашему делу, и в кратчайшие сроки. Мы еще посмотрим, кто кому принадлежать будет. Пока же, возможно, у нас действительно могут появиться общие дела, ответила Сабрина, присаживаясь в освободившееся кресло и переводя взгляд на экран лэптопа. Не смею вас больше задерживать, доктор Мерсер. Бюрократка, беззлобно, даже весело про себя ругнулся мутант, выходя в коридор. Впрочем, в хорошем смысле, с Сабриной определенно стоило держать ухо востро, хотя агент из нее выходил отменный. Это Мерсер теперь чувствовал так же легко, как сдерживал выбросы носителей информации, проходя мимо детектора к вертолету. Линдси, добрый час проторчавший на крыше и уже начавший было переживать, что Зевс его никак не позовет, на детектор вовсе внимания не обращал. Рядовым развитым был стандартом привит этот механизм задержки дыхания, основанный на контроле внутренних жидкостей, не дающих выхода того же летального для обычных людей аналога красного света. Ястреб поднялся в воздух и взял курс на смог красной зоны, где Мерсер рассчитывал устроить крушение, среди руин благополучно исчезнув с документами Коллинза. Поисковые группы найдут лишь окровавленные куски тел с черными ящиками, из которых установить причину аварии будет невозможно. «И зачем вам так возиться со всеми этими пешками?» – проворчал Линдси, когда Алекс мысленно разъяснил ему причину задержки. Безумец, привалившись к броне десантного отсека, в привычном уже цепенении транслировал свои мысли, дабы не орать сквозь шум винта. «Ладно, Кинник и Арчер, но Голови, Роланд, готов поспорить, вы съедите их и забудете их имена, едва они исполнят свою роль в сюжете задуманной вами постановки. Хочешь сказать, я должен отдавать предпочтение ученым?» — поинтересовался Мерсер. «С чего бы? Ученые поверхностны в плане социальных отношений и, как правило, слишком мало знают о жизни, в противовес знания о том, как эта жизнь работает. Я не собираюсь вверять вирус некой группе безупречных представителей человечества, набранных по определенному признаку. Обеспечить процесс перехода, да, на это способны немногие избранные, как и на любую другую высококвалифицированную работу, но по итогу вирус достанется всем. Так-то оно так, но все-таки наука двигала. Не залезая даже в научные дебри, Линдси, я набираю этих людей, потому что они важны для меня», — прервал его Мерсер. «И я надеюсь, как повязанные славным делом первопроходства, мы, если не станем добрыми друзьями, то открыто признаем эту собственную важность друг для друга, несмотря на многие личные недостатки». Заметив, что мысли Бенхерста по-прежнему заняты недоумением, Алекс вздохнул про себя. Оглянувшись на окутанный смогом Манхэттен, который становился все ближе, он неторопливо спросил: «Какой человек, по-твоему, совершенен, Линдси? Какой человек не нуждается в дополнении себя?» «Абсолютно терпимый», — немедленно отозвался Бенхерст. «Знающий, если не все, то очень многое. Понимающий, вокруг чего вертится этот мир. Здравомыслящий, остроумный, как я, и однозначно шарящий в поп-культуре. Ни к одной из этих категорий Голови я причислить не могу. Кинник, другое дело, с этим стариканом хотя бы заскучать не удастся. Он чуть ли не каждую неделю новый концлагерь открывает. Стоило ли ждать иного ответа?» — проворчал Мерсер. «Полно. Даже развитый не способен быть универсалом, который станет безупречно исполнять все, о чем его не попросит. Я вот почти ничего не смыслю в поп-культуре старше 90-х, и не горю желанием узнавать. Идеал для каждого свой. Всегда ты ущемляешь кого-то своими взглядами и образом жизни. Всегда могут существовать иные точки зрения, а твои представления об этом самом идеале устареть. Зачем я, по-твоему, стараюсь провести максимально широкую выборку людей, набирая светочей в том числе среди мирного населения? Ну, я думал за тем, чтобы было на кого при случае спихнуть всю вину», — пожал плечами хоть и бывший, но изначально безумец. «Да и вы к тому же говорили, что Корм может засечь нашу полномасштабную передачу информации через Блэкнет, и раз масштабы предприятия возросли, пора переходить на курьеров, передавать образцы там, копии документов, физическую кооперацию налаживать, что бы это ни значило». Последнее время Алекс действительно привлекал к полевым работам все больше агентов из числа народных масс, делая их связными. Из-за новых рискованных испытаний, которые он запланировал в исполнении Гентик, Дозор, то бишь Корм, кормовая база, психокопы, в самых разных вариациях прозванные так с подачи Роланда в среде развитых, принялся закручивать гайки. Никому было не нужно, чтобы информация о резко возросшем количестве трупов на острове просочилась через информационную блокаду. Однако работа связанных была лишь следствием числа свободных агентов, но не его причиной. Когда вертолет миновал Истривера и заскользил вдоль пайка, Алекс решил для себя: «Ладно, я изменю твое мнение на наглядном примере. Дам, так сказать, прочувствовать преимущество вариативной специализации, полнее вжиться в роль обычного развитого, неотягченного элементом случайности. Бенхерст, какой класс челюстно-ротых ты раньше числил за самого для себя нелюбимого?» «Что? А, да, точно говорю, птиц», — бесхитростно ответил мужчина, передергивая с увлечением затвор карабина. «Летают, орут, гадят где ни попадя, мозги птичьи, опять же. Он опасливо взглянул на Мерсера. «Зря я в этом признался, да, зря, зря», — вздохнул мысленно Алекс, деликатно умолчав, что знание об этом у него давно имелось, а вопрос был скорее риторического характера. «Вакансии в нашем предприятии заполнены сполна, Линдси, и набор новых работников скоро подойдет к концу. Роль наглядного пособия в качестве тебя, считай, заканчивается, так что пора и на практике пользу начать приносить». Вертолет, как и было задумано, потерпел крушение на западе Чайнатауна, где базировался основной состав подполковника Коллинза. Тайно передав ему документы, Мерсер со своим антиподом отправился в туннели метро под мертвой зоной. Там и был расположен основной полигон, совокупность гигантских биологических резервуаров, где проектировались новые особи, в том числе особо крупные. Доктор Арчер вместе с Гутьеррисом как раз правили третьего Голиафа, пока что не серийную, чисто экспериментальную модель. Двое, разнящиеся незначительно имплантами, уже были готовы, и Мерсер выпускал их иногда в город погонять дозор и отвлечь их внимание, как ангелов по словам Линдси. Боевые машины людей извечно жались к земле, стараясь как можно меньше светиться в плоскости вертикали и, соответственно, быть менее досягаемыми для противотанкового оружия. Одно удачное попадание, и громоздкая бронированная повозка будет обездвижена. Голиаф же, обладая огромным потенциалом к регенерации и двойной несущей конструкцией по примеру охотника-лидера, был способен, будучи чуть ли не разорванным на куски, продолжать двигаться и вести бой. В этом проекте Алекс решил проверить, как много ему удастся копнуть вверх для передвижной огневой точки, наращивая одну лишь устойчивость, не применяя какие-то аналоги той же технологии активной защиты. Например, окружить свитой из дронов, принимающих на себя урон и латающих повреждения. Да, Бенхерста не удивить было огромной тушей, запаянной в гнилостный мешок, так что наружу выставлена была одна лишь голова, с которой возилась пара ассистентов Гутьерриса. Зато на птиц-мутантов, по его зову слетевшихся из-под сводов метро, реакция последовала в первый раз куда более бурная. Стоило Мерсеру включить его кодировку в систему наблюдения, как Бенхерст выдал длинную тираду, включавшую в себя жарящего маршмеллоу Иисуса Христа, нарезающего круги вокруг лагерного костра на самокате. Восторг, тем не менее, быстро пересилил шок от того, что Линдси теперь мог видеть многими глазами, уже мало чем схожими с птичьими. Мерсер видел, как новоявленный оператор сети наблюдения взъерошил редкие перья на черепе мутанта, усевшегося ему на плечо, что размерами обгонял кондора. Птица довольно заскрежетала, словно неисправный беспилотник дозора. Осознавая ее как продолжение себя, Линдси оказывал дрону ту самую пресловутую честь, которой периферию сети удостаивала Грин. Алекс, оставив Бенхерста разбираться с его новым назначением, отправился уже на юг острова по уцелевшему туннелю. Там, в стоках у Централ Гели, была выращена станция производства 510 тысяч, поставки коего скоро должны были оказаться переправлены на Статин и внедрены в снабжение лагерей дозора. Заодно проводил Арчера и Гутьерриса, с этих самых вертолетных площадок, отчаливавших назад в Бруклин. Официально они, как самые опытные специалисты, на неделю были откомандированы для работы среди полевых групп делового центра. Заменив себя на рабочих местах обычными развитыми, ученые уже спокойно занимались проектами Мерсера. Между делом завезли оборудование, что расставлено было вдоль стен логовищ. Технологиями людей Алекс дополнял специально выращенные стационарные органы регуляции и детекторы. Он не забыл о привычном мире чувств, дополняя им новейший спектр, что открывал в разумных вирус. Поставки целиком под нашим контролем, все ответственные на своих местах, подвел итог своему докладу Гарольд, когда гидра уже подползала к пункту назначения, неся на загривке развитых и контейнеры с образцами. «Можем назначать выборки хоть завтра. Тогда приступаем со следующей недели», — определился Алекс. «Активацию станем производить небольшими партиями в Акхерсте. Незачем гентик будоражить больше обычного. Если не даст результатов в течение месяца, подключим Бруклин, но не думаю, что до этого дойдет. У меня имеется смутное ощущение, что подходящий нам индивидуум расположился именно на Статине, и он отзовется на активацию совершенно иначе, нежели заставит дозорных в очередной раз сваливать все на происки Зевса». Гутьеррис разразился своей серией почтительных смешков, на которые невозможно было не закатить глаза. Карин же, сидевшая сбоку от Мерсера, только фыркнула и похлопала гидру, что везла образцы и часть реквизированной техники обратно, по лоснящейся шкуре, на ощупь, впрочем, напоминавшей наждак. Конструкт отозвался утробным ворчанием. Алексу нравилась ее новая манера держаться. После становления развитая Арчер обрела былую уверенность, вела себя, будто ей все нипочем, и на мутантов Арчер смотрела, будто все они принадлежали не Мерсеру и не абстрактному вирусу, а только ей. Карин ласкала охотников не как наездница, гордящаяся своим скакуном, и не как играющая с собакой девчонка. В манерах ее было заключено достоинство наставницы, в ласках – снисходительность. Дроны были ниже ее по статусу и проще в плане архитектуры сознания, и само знание этого превращало их не в балованных любимцев, но в преданных слуг. Руководство со стороны Арчер делало дронов умнее, чем они могли быть в одиночку, располагало их не только к исполнению более сложных советов, но и к вариативности в выборе средств. Неделю назад Алекс сошелся во мнениях с Гарольдом, что это служит опытным доказательством теории, будто сохраненные в инфополе логосы однажды вспомнят, кем они были. Мерсер заметил, что если прежде состояния вымирали как вид, то после внедрения света они будут лишь уходить в отпуск, дабы затем собраться и с новыми силами приняться за работу. Арчер, присутствовавшая в лаборатории как непосредственный объект эксперимента, отрезала: «Мне еще рано уходить, только жить начинаю, но обещаю, при случае компоненты ваши будут в числе моих фаворитов, доктор». Сейчас Карин заговорила со своим начальством не менее прямо. «Это ваше ощущение ведь не является попыткой выдать желаемое за действительное, оно сродни ментальным практикам, которые вы прочувствовали во время противостояния Грин. Мы ищем ей замену, верно?» «Именно так, извиняюсь, доктор», — подал голос Кишино, сидевший на ящике позади и неторопливо листавший страницы какого-то справочника. Без имитации костюма закрытого цикла с баллоном за спиной выглядел руководитель Гамма-2 непривычно для зараженной зоны. «Это вообще хорошая идея, полагаться на симбиотический коллективный разум с возможностью дифференциации, с выложением общей воли в лице беспристрастного человека-компьютера. Это, конечно, очень ломостко звучит, прямо-таки солидно, но можем ли мы по-настоящему довериться ментальной технологии света, когда речь идет не конкретно о нас, гордых одиночках, но обо всем человечестве? Ведь с первой Грин едва удалось совладеть. Кто выступит Галунтом, что в случае непредвиденных осложнений мы сможем сохранить над ней контроль? Вы, но вы еще не все. На этот раз развитых много, и кто знает, не окажутся ли ваши слабые подобия менее устойчивы к захватам воли новой Грин. Не станут ее марионетками, перевес количества над качеством грозит стать слишком уж значительным. Вам, Кишино, следует меньше налегать на произведения родной культуры, характеризуемые большим количеством словицулис, торчащим в разные стороны и непременно обязанным захватывать чужие мозги, ровно ответила Арчер своему подчиненному из числа ксеноморфологов. Нас здесь не собрание фантастов, а серьезное научное предприятие, я напомню. Японец проворчал на родном языке что-то, связанное с расистскими взглядами слишком уж раскрепощенных западных дам, и снова уткнулся в книгу. В отличие от прижившегося в США Агарольда, акцент у него сохранился, что сделало отповедь несколько комичной, однако Арчер на это внимание отродясь не обращала, не слишком уж уместным был его упрек. Но тут за коллегу неожиданно вступился сам Гутьеррис. «Вы зря списываете со счетов научную фантастику, Арчер», — мягко проговорил ученый. «Она имеет влияние на научный мир, и немалое, смею вас заверить. Очень многим работникам Алма-Матер источником вдохновения послужили всяческие басни, которые они, повзрослев, неосознанно пытаются воплотить в жизнь, подобно тульпе. Кларка называют своим маэстро первопроходцы в космосе, люди нашей стези, элитарные биологи, готовы превозносить того же Браннера», Гутьеррис повысил голос, чтобы перекрыть шум от гидры, особо громко зарокотавшей на повороте туннеля. «То, к чему мы стремимся сейчас, раса, не имеющая четких ограничений по генетическому коду, членом которой может являться представитель любой популяции, что принял в себя некое зерно, не такая уж распространенная концепция во всякого рода научной фантастике, но известная. Я думаю, когда дело выйдет на распространение нашего влияния по всему миру, эта известность может сыграть не последнюю роль, возможно. Вот только, судя по окрасу ваших мыслей, такая концепция описывает нечто, что зародилось естественным путем, и путь этот благополучно замалчивается», – парировал Арчер. «Совершенно неясно, откуда эти зерна взялись, что за условия эволюции у них были такие, раз такая, не сказать больше, странная и перегруженная с точки зрения природы стратегия выживания могла оказаться выигрышной. Думаю, что...» Охотно начал было Гутьеррис, но Карин его перебила. «Люди не космические скитальцы-телепаты, позабывшие свое прошлое и осевшие на Земле, а вирус неразумный, пусть даже не мирный селекционер, которому не понравилось, что на его поле высадился десант антропоморфных сорняков, и теперь он не создает аналоги вторженцев с вкраплением себя, чтобы их изучить и по итогу с планеты выжить», — отчеканил Арчер, снисходительно глядя на Кишино. или что там еще эти фантасты напридумывали. Мы имеем дело исключительно с продуктом человеческой деятельности, давшей непредусмотренный эффект. Как бы свет не затронул эти сферы телепатии, о которой люди до сих пор лишь фантазировали, он остается инструментом. У вирусов не может быть мыслей о захвате мира и чужих мозгов. Они желают того же, что и остальная органика, передать свои гены, продолжить существование популяции. И если он в процессе этой передачи, осуществления своей жизнедеятельности помогает человеческому существу, дает ему уникальные и ценные продукты, в том числе, подчеркну, бессмертие, то супервирус наш не может отличаться от иных, более скромных даров биологических наук, давно прошедших испытания и повсеместно используемых, провозгласила Карин почти что с торжеством в голосе. Например, пенициллин. Решив, что и ему пора сказать свое слово, дабы развеять сомнения лучшего из руководителей ветки гамма-мерсер несколько отстраненно начал. Доводы уважаемой доктор Арчер основаны больше на аналогиях, чем на голых фактах, но что-то в них есть. Кишино. Да, сэр, оторвал тот глаза от своего чтива. Меня терзали схожие с вашими думы. На протяжении почти года размышлял в том числе над тем, какова вероятность потерять себя в вихре чужих личностей, потерять среди чужих голосов свой собственный. Думал я и о том, что сверхспособности – это наркотик, ломку от которого нужно заглушать все новыми жертвами, и расплата от некой высшей силы дилера рано или поздно меня настигнет. Алекс усмехнулся, будто иронизируя над прежним состоянием своей психики. Рассматривая вероятную пользу от вируса с позиции наличия этой самой силы, я думал, что привнести в жизнь людей свет, все равно что отдать их под крыло искусственного интеллекта, который будет решать, что для общества и конкретных его представителей хорошо, а что плохо. Адресовать ему претензии на несправедливый суд будет все равно, что выставлять претензии Вселенной законам физики, так сконструировавшим наш мир. Несправедливый суд может стать лишь следствием преступления, но преступления не будет, потому что их предмет не будет иметь смысла. Людям нечего будет терять. Все потери станут абсолютно восполнимы, а власти доминирования очень условны, ибо главным ингредиентом считаем предоставление возможностей, составляющие суть операций, что я произвожу над людьми. Заметив ехидную улыбку на лице Карин, Алекс невозмутимо кивнул. Доктор Арчер наверняка заметила, что я люблю это подчеркивать в наших беседах. Заметила. Многое в экосистеме света, занимаясь лишь какой-то определенной его сферой, можно не до конца понять и списать на происки высшего разума, что якобы всем в биоте управляет, продолжил Мерсер. Отчего, например, зависит количество химер при перерождении. Молчите, Гутьеррис. Я прекрасно знаю, что вы приложили усилия к нахождению правильного ответа на этот вопрос, остановил Алекс вскинувшего было голову ученого. Ну так что, Кишино, отложив справочник, медленно, словно нехотя посмотрел наверх, где в сводах туннеля показался сочащийся физраствором проход. В ту область знаний, загружаемых Элизиумом, ему еще не приходилось заглядывать. Подозреваю, что осознанный выбор, как ваш, так и ментального сообщества, не при делах здесь, а потому ответ должен быть достаточно банален, протянул он, крепко ухватываясь за ящик, стоило Гидре с разгона полезть наверх. Может, это характеристика личности, та же сила воли, способность держать под контролем при помощи нее больший информационный массив. Моя условная сила воли была достаточной, чтобы решиться на открытую конфронтацию с Гентик, парировал Мерсер, но я не был закален в битвах подобно тому же командиру Галлахеру. Обычный гражданский, поступки которого были обусловлены социопатией и паранойей, не мог бы составить конкуренцию Кит, набирая мастер мозг слуг по этому принципу. Однако Галлахер слабее меня. Гидра выбралась на поверхность по соседству с аркой Вашингтон-сквер. Строительный котлован, что был оставлен в ходе реконструкции Гринвич, служил развитым складом, там они и разгрузили гидру. Оставив при контейнерах жесткий диск для развитых дозорных, что должны были доставить их к Кенигу, японец посетовал. «Доктор Мерсер, вы же знаете, я в коллективном разуме разбираюсь неважно. Во время первой вспышки я старательно игнорировал голоса в своей голове и все эти чуждые позывы», продолжил с того же места Алекс, «но по итогу я стал прислушиваться к ним, становиться людьми, которые были поглощены мной. Я обрел не только навыки обращения с тем же джавелином, но и прочувствовал себя так, словно провел с реактивным гранатометом в руках всю жизнь, будто лично его испытывал. получил не только моторные навыки управления вертолетом в зависимости от аудиовизуальной картины, но и полностью менять параметры, работать с бортовым компьютером. Опыт других людей, не только самые важные навыки, но и второстепенные, стали дополнять картину, гармонично дополнять. По истечению всех исследований мне стала понятна одна вещь. Алекс взмахнул рукой, разворачивая в поле психовизора карту паутины интриг, составленную им еще год назад. Тот, кто изо всех сил пытается абстрагироваться от Элизиума, не принимает его за что-то родственное и необходимое, как я когда-то, сохранит свою личность в неприкосновенности. Как вы, Кишино, не добьется от него многого в ментальных практиках, но сохранит. Элизиум уважает приватность разума. Он передаст через почтовую щель сведения о нужном тебе человеке и основные инструкции, но в дом ломиться не станет. Он просто физически на это не способен. Заметив, что Гарольда переполняют эмоции и он явно желает высказаться, Алекс милостиво кивнул. Гутьеррес, так и быть, вам слово. Инфосфера через своего проводника мать не способна залезть развитым в головы, коллега, с радостью подхватил тот, иначе доктор Мерсер не смог бы оградить свое сознание от внушений Грин. Он всего лишь подвернулся матери под руку и был использован, чтобы сбежать. Временное решение, расходный материал, но он выжил и стоит рядом с нами, почтительно кивнул головой в сторону Зевса мужчина. Голос Арчер, в это время снимавший последний ящик с гидрой и отпускавший конструкта во свояси, так и лучился сарказмом. Тонкое наблюдение, Гарри, особенно учитывая, что в случае доктора Мерсера его присутствие здесь ничего не говорит о количестве пережитых смертей. Если коллега позволит, я продолжу, недовольно сверкнул глазами ученый. Доктор Мерсер, пропитанный чужими кодировками, успешно противодействовал Грин, и в итоге эта дикая стая приняла его, поскольку он мог принести пользу экосистеме, был ей знаком. Сообщество поставило перед ним установку найти мать лишь потому, что без нее система не может полноценно функционировать, провозгласил Гарольд почти торжественно. Эта нейросеть организует новые составляющие по принципам, согласно которым она строилась ранее, включая создание новых развитых. И мать не управляла ей, она не мозг роя, не средоточие воли этого метаорганизма. Вы хотите сказать, заговорил было Кишино, смутно уловив окрас мыслей собеседника, но Гутьеррес прервать себя не дал. Особь типа мать, лишь посредник, резюмировал он. Нервная ткань, спинной мозг, который передает сигналы согласно воле завершенных на текущий момент разумов и распределяет их. Организация разума Уля выглядит именно так. У матери есть лишь набор инстинктов, вытравленный светом в подкорке, во время первой вспышки за отсутствием самостоятельно, по своему желанию включенных в систему развитых Грин проявила инстинкт самосохранения во всей красе. Прослеживается довольно ясно параллель с технологией химеры, когда, будучи отделенной физически и ментально, наша составная часть станет напоминать интеллектом животное, причем довольно агрессивного к любой незараженной органике и вообще к преградам на пути, не облаченная в оболочку высшей нервной деятельности, сформировавшейся личности. Мать просто еще один инструмент, создаваемый Элизиумом для взаимодействия с физическим миром. Инструмент, которым люди могут пользоваться по своему усмотрению, сделав паузу, Гарольд не без самодовольства добавил. Новые детекторы высоких энергий, которые моя группа сейчас разрабатывает с привлечением специалистов из Европы, основаны именно на связи химер с единым информационным потоком. При разрушении улья зараженные впадали в ступор, мышцы деревенели, и они падали как подкошенные. Но выведенные непосредственно развитым, созданные в стерильных условиях зомби уже независимы, они до поры до времени привязаны накрепко к тому, кто их заразил. Мы изыскали именно те признаки, которые сопровождают работу химер, их способности к изменению привычного режима работы экосистемы и перенаправлению потоков данных.